Глава 19. Люси. Атмосферу дома этим вечером можно описать лишь двумя словами — враждебная и нестабильная. Я знаю, когда именно мама слушает четвертый выпуск, потому что она начинает обзванивать всех в городе. Улавливаю лишь несколько слов, прокрадываясь мимо ее спальни и спускаясь по лестнице, морщась от каждого скрипа. Безответственно. И отвратительно. Но болтовня не прекращается. «Не знаю». Теперь мама уже говорит громко. «Когда я с ним говорила, он был очень мил, а теперь выставляет это дело так, будто нам с Доном все известно. Я ведь дала ему интервью еще несколько месяцев назад, рассказала все, что он желал узнать, а он ни слова в эфир». Хватаю сумочку со столешницы и выскальзываю из дома. Лучше мне быть в другом месте, когда она поймет, кого можно во всем этом обвинить. Меня. Чуть не сталкиваюсь с подходящим к дому папой. Воротник его белой рубашки влажный от пота. «Куда ты спешишь?» Он выглядит довольным, что довольно странно, учитывая мамино настроение. Даже если он не слушает подкаст, она тут же все ему расписала после сегодняшнего выпуска. «Прости», обхожу его и добавляю, «я к бабушке», хотя на самом деле туда не собираюсь. Но в детстве я всегда так делала. Убегала, прежде чем они начнут кричать слишком громко, и игнорировать это дальше станет невозможно. «Люси», останавливаюсь, оборачиваясь на него. «Если ты что-то вспомнила и захотела кому-то рассказать, ты все еще можешь рассказать мне». Я открываю рот, но не выходит ни звука. Не знаю, чего я от него ожидала, но точно не этого. «Я...» Папа вздыхает и убирает руки в карманы. Он выглядит грустным. Я давно таким его не видела. Я уже и забыла, как он выглядит, не слегка напуганным. Может, я как-то неправильно повел себя тогда. Не знаю. Но я тогда сказал правду. Все нормально. Все нормально. Так и вижу папу 5 лет назад со слезами на глазах, крепко сжимающего мои плечи. «Если что-то вспомнишь, расскажи только мне, хорошо? Что бы это ни было, все нормально, обещаю. Но ты только мне скажи, поняла?» Помню, как я смотрела на него, на его сжатые губы, на глаза, полные дикого отчаяния, и понимала — он думает, что я убила Савви. Нет, он уверен, что ее убила я. Видно, за 5 лет веры в меня не прибавилось. Но разве можно его в этом винить? Тебе никогда не хотелось разбить голову родителям? Я вот пару раз думала об этом. Это же нормально, да? Да, скажу тебе первому, говорю я и иду к машине. «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск 4. Оправдание амнезии. Мать Саванны, Айви Харпер, ничего не говорила на нашем интервью о том, будто Кэтлин Чейз призналась ей, что Люси убила Саванну. Поэтому я решил снова с ней поговорить. Я спросил ее о днях сразу после убийства. Спасибо, что согласились снова со мной пообщаться. Ага. Мне хочется понять, как Люси стала подозреваемой в убийстве Саванны. Вы можете рассказать подробно? Могу попробовать. Вы видели Люси после смерти Саванны? Да, конечно. Когда? Мы были в больнице через 10 минут после того, как ее привезли. Мы хотели узнать, что произошло с Сави, но нас не пустили. В тот день. Пришлось ждать следующего. Что случилось, когда вы ее увидели? Умоляла рассказать мне, что произошло. Но она все говорила, что ничего не помнит. Плакала и плакала. Мне было очень жаль ее тогда, но я жутко злилась. Она была единственной, кто мог рассказать мне, что произошло с Сави. А она просто что-то бормотала. Я... Ну да. Вы видели ее после этого? Много раз. Много раз? Я решила, что будет хорошо мне все время там появляться. Давить на нее, чтобы она видела, насколько мне плохо. Вы тогда уже думали, что она виновна? Я подозревала. На руке Сави были синяки и царапины. И Люси не могла объяснить, откуда они взялись. Потом рассказали, что кто-то видел, как они ругались на свадьбе. И каждый раз, когда я приходила к Люси, она вела себя... странно. Странно? Истерично. Рыдала и тряслась. Это было странно, потому что обычно она довольно сдержанная. Вам не показалось, что у нее были осложнения после травмы головы? Какие осложнения? После подобных травм бывает сложно формировать воспоминания, как раньше. Особенно, когда дело касается краткосрочной памяти. Это может продолжаться долгое время после травмы. Я правда не знаю. Люси выглядела растерянной. Все время что-то забывала. Помимо несчастного случая, разумеется. Знаете, да. Когда я приходила, она начинала мне говорить то, что уже говорила в прошлый раз. Я думала, она просто хотела это до меня донести. Но вы не решили, что странное поведение Люси в тот период можно объяснить травмой головы? Может быть, я уже не помню. Но это, честно говоря, не важно. Я поняла, что это сделала Люси, когда увидела, как ведут себя Дон и Кэтлин. А как они себя вели? Подозрительно. Дон всегда стоял над душой, когда я расспрашивала Люси. Кэтлин оставляла нас наедине, но Дон каждый раз вел себя крайне странно. Поначалу он вообще был враждебен. Враждебен? Он сказал, что я огорчаю Люси, что ей самой сейчас тяжело и что я должна подождать, чтобы поговорить с ней. Кэтлин его убеждала, но он все равно оставался в дверях и слушал. Никогда не оставлял нас наедине. Я даже полиции рассказала. Что он задерживался в комнате? Да, мне показалось, что человек пытался убедиться, что его дочь не скажет лишнего. Он обращался с ней как с ребенком. Я подумала, что Люси в чем-то ему призналась, и он пытался ее защитить. Вот и следил, чтобы она больше никому этого не говорила. А потом, мне кажется, чувство вины заело Кэтлин, и она кое-что сказала. Что она сказала? Знаете, я об этом никому не говорила, потому что Кэтлин и Дона я не виню. Совершенно. Но как-то раз, когда я к ним пришла, Кэтлин вышла за мной после разговора с Люси. Она крепко меня обняла, а когда отпустила, она плакала и сказала: «Просто немного подожди, ладно? Я все это исправлю».